Глава вторая. Неприятные ощущения. Что-то прервало мое сознание. Дикая боль в затылке, приближение чего-то нехорошего. Блин, что-то странное. Казалось, что только пару секунд назад мне было хорошо. Мир был раскрашен в яркие краски и... никаких тревог, а теперь... теперь что-то поменялось. Я не помню, как все кончилось. Да что это я? Я вообще с трудом соображаю, что же такое произошло. Почему мне так хреново? События вчерашнего вечера казались такими далекими, нереальными. Нет, это решительно происходило не со мной. Стоп. Почему это я говорю вчера? Открыв глаза, я еще некоторое время таращился в голубое весеннее небо. Оно было таким бездонным, таким манящим и безучастным к моим проблемам. Подсознательно я уже соображал, что ситуация, в которую я вляпался, хуже некуда. Но на сознание... ах уж это сознание! Оно до последнего меня успокаивало. Пролежал я в том же положении, что и очнулся, наверное, минуты три. Может, больше, может, меньше. Мысли гнал прочь. Мне казалось, что всю жизнь можно смотреть в этот бескрайний океан. Вот так вот, просто лежа на том же самом месте и даже не меняя позы. Отрезвление нашло неожиданно. Я вдруг почувствовал, что в спину мне упираются острые булыжники. Правая рука затекла до бесчувствия, а дышать сложно от окружающего меня смрада. В голове что-то щелкнуло. Резко рванувшись вперед, я сел, причем так старательно изобразил бодрость, словно был спортсменом, вскочившим по будильнику. Не знаю, как меня не стошнило, вероятно, потому, что мой организм в любых ситуациях борется с рвотой. Не дай бог с такими качествами чем-нибудь отравиться. Только теперь я ощутил, как на самом деле болит моя голова. Все, что было в жизни до, просто семечки. У меня даже круги разноцветные перед глазами побежали. А звон в ушах стоял такой, словно какой-то садист пытал меня ультразвуком. Круги пропали, в глазах потемнело. Звуки города приближались откуда-то издалека. Сознание неумолимо возвращалось. Я снова выпадал из блаженного забытья. Через секунду я услышал свой собственный хриплый стон и вновь открыл глаза. Солнце было уже высоко. Слава богу, что сейчас только апрель. Будь сейчас лето, изжарился бы, как шашлык. Пошевелившись, я почувствовал, как волосы на затылке отрываются от чего-то твердого, и снова застонал. Воображение тут же нарисовало чудовищную рану на затылке, развороченную белую кожу, покрывшийся коростой череп. Собрав волю в кулак, я поднялся. Вокруг меня мирно шелестели листьями невысокие деревья. С одной вверх уходил пологий склон оврага, с другой из-за деревьев высовывались четыре панельных свечки. Вокруг валялись рассыпавшиеся от старости фундаментные блоки, плиты, какие-то трубы, арматура. Про мусор я молчу. Было его здесь в изобилии, в основном пластиковые бутылки, из-под пива и дешевого лимонада. Но были и консервы, пачки от сигарет, чипсов. Вероятно, это место пользовалось успехом у местных алкашей. Черт, откуда эта вонь? Я беспомощно осмотрелся. Понятно. В 2 метрах от меня журчал подозрительный ручеек. Вода в нем была прямо-таки серого с синим оттенком цвета. Меня передернуло. Резкое движение отдалось глухой болью в затылке и шее. Осторожно потрогав пальцами рану, я убедился, что она гораздо легче, чем мне представлялось. Доковыляв до ближайшей более-менее целой плиты, я тяжело опустился на подогретый солнцем бетон. Смрадный ручеек здесь вонял гораздо меньше, а значит, какой-никакой комфорт появился. Беглый осмотр показал, что одежда моя превратилась в нечто совсем уж неприглядное. На штанах внушительные грязевые разводы. На правом колене стильная дыра, прям как у той панкушки. А некогда светло-серый джемпер добавил в свой окрас множество коричневых глиняных пятнышек. М-да, на спине, наверное, еще и подтеки от крови. Куртка ушла в неизвестном направлении, жалко. Вещь-то не дешевая была, а вместе с ней ушло все, что было в карманах. Ну, слава богу, мелочь в джинсах не тронули. Есть вариант добраться до дома на трамвае. Эх, кошмар! Зачем-то вслух сказал я. Если честно, то мне слабо представлялась поездка в общественном транспорте при моем нынешнем наряде. Чего ж-то не везет мне так? Был бы этот ручеек хотя бы истекающим родничком. Отстирался бы, в порядок бы себя привел, насколько это возможно. Но хрен с ним, посидел бы здесь до вечера, пока шматье не обсохло. Да, по ходу вариантов у меня не особо много. Просидеть здесь до ночи и под покровом темноты протопать до дома. Вдруг мне стало жарко. Ключи! Яростно хлопнув себя по бедру, я торопливо сунул пальцы в потайной карман. На месте. Фу, отлегло. А то бы, прости-прощай, последние надежды вспорхнуть на 7-й этаж, так как попасть на свой балкон мне вряд ли когда-нибудь удастся. Хорошо бы сейчас научиться летать. Посетила меня бредовая мысль и тут же испарилась. Только теперь я понял, что голова моя более не болит. Осталась только дикая усталость до ломоты в суставах. Будто я вагон со щебнем в одного разгрузил. И противный, непрекращающийся гул в ушах. Чем же меня эта скотина траванула? Я попытался вспомнить вчерашние события. Блин, дернул же меня, тоже мне герой. Девчонка вроде ничего, с виду приличная. Можно подумать, у всех мошенников на лбу клеймо стоит. Впредь наука будет. Нехрен с незнакомцами пиво пить. Даже если это соблазнительная особа, начало самых сочных лет. Так, мы пошли с ней в этот, как же его, Yellow Pub. Заказали по жульену, общий морской коктейль, пиво темного, еще чего-то. Ай, неважно. Болтали о разной ерунде. Спутница представилась старшекурсницей из Волгу, вроде литератор. Интересно, там вообще такие специальности есть? Рассказывала про шумную жизнь в общаге. Зараза. Одымила дорогими сигаретами и меня в кабак пригласила. Хороша студентка. Впрочем, в тот момент я предполагал, что ей хорошо кто-то помогает. Те же родители, например. Вуз-то на самом деле не последний. Потом... Ай-яй-яй, что же было потом? Помню плохо, но с какого-то перепуга мы перешли на вино, сырная доска. Интересно, она в одиночку работает? Вероятно, да. Сообщники ей бы столько моих денег тратить бы не позволили. Помнится, она такие пассы мне стала делать, что я предполагал себе совсем иное продолжение истории. Вот сволочь! Дальше в моей памяти возникло только первое мучительное пробуждение особенно впечатался резкий переход от блаженства к мукам и душевным, и физическим.